697. Урусвати знает, насколько вредно произвольное ограничение понятий. Вот люди говорят о человечности и полагают, что она есть только милосердие и сострадание, но человечность есть выявление всех качеств достойного микрокосма. Человек не может прожить без хотя бы своеобразного представления о надземном мире. К тому можно напомнить притчу о человеке, не признававшем надземного мира. Некий надутый глупец утверждал, что его жизнь имеет отношение лишь к земле. Риши сказал: «Можешь ли утверждать, что кроме земли тебе ничто надземное не нужно?» Глупец упорствовал. Тогда Риши указал произвести испытание. «Ляг лицом на землю плотно и скажи, как долго можешь пользоваться одною землею?» Ярый глупец вскочил с гневом. «Уж не хочешь ли ты удушить меня?» Но Риши улыбнулся. «Видимо, что даже кратко не можешь прожить без надземного. Так в кратких словах было утверждено присутствие надземного мира». Но, мало того, сказания Востока напоминают о насущной потребности сна. Даже самый могущественный правитель не мог обходиться без сна. Также человечность должна распознавать, когда совершается нечто значительное. Люди обычно не признают важный решающий час. Они относят произвольно последствия к причине, совершенно забывая ее. Так невозможно говорить о сроках, ибо люди не понимают зарождения событий. Даже вдумчивые люди иногда допускают неполезные ограничения понятий. Они скажут: «Моя психическая энергия», но именно всеначальная энергия не может быть присвоена. Она вибрирует и постоянно космически изменяется. При израсходовании она восполняется не изнутри, но извне. Зерно духа одето в сияющую психическую энергию. Это одеяние может быть убого или прекрасно, но оно менее всего принадлежит человеку. Он одарен щедро, ибо микрокосм является конденсатором психической энергии. Не следует называть собственностью дар, который прислан для познания надземного. Также люди неправильно понимают великое понятие справедливости. Нередко люди признают справедливость как условное судейское изречение, но человек призван к познанию достоверному и должен обратить сердце свое к истине. Может мир надземный расширить сознание? Как жезл может указать подземные воды и металлы, так скипетр духа может показать истину. Многие качества должны быть осознаны не условными ограничениями, но по существу. Нечасто люди понимают такое простое выражение «по существу». Для познания его нужно иметь известную долю синтеза, но для этого нужно прежде всего признать значение надземного мира. Мыслитель приучал учеников усматривать воздействие надземной во всех проявлениях жизни. Именно надземное не есть только сфера, но и состояние сознания.